Глава сороковая. Ночлежные. Маша не знала, куда ведет ее чуха. Все равно, куда бы ни идти, лишь бы поскорей забыться, успокоиться. Люди и жизнь, и обстановка этих людей и этой жизни не ужасали девушку в данную минуту. Ей было скверно и досадно вспомнить про летучего. Она бы разорвала и уничтожила его за час тому назад, если бы только были силы. Теперь же сердце Маши могло уделить на долю этого человека одно лишь злобное презрение. До всего же остального, казалось, ей не было никакого дела. Ей было все равно. Хотелось только сна и покоя, прежде всего сна и покоя. «Куда мы идем?» — спросила она свою спутницу. «Спать. О, наконец-то! Слава тебе, Господи!» И она еще охотнее пошла за старухой. Чуха вела ее вонюче-грязными и топкими дворами Вяземской лавры к стекольчатому флигелю. И вот, словно черная пасть, приняла их под свои своды темная лестница, ведущая на стеклянную галерею. Подыматься по влажно-скользким ступеням было очень трудно, так что, ухватясь одной рукой за чуху, Маша другую придерживалась за стенку и при всей осторожности все-таки на каждом шагу рисковала оступиться, поскользнуться и опрокинуться вниз. Наверху был слышен какой-то гул. Лавра угомонялась, но еще не заснула. Идут по коридору. Вдруг обе оступились, запнувшись за что-то, лежащее поперек дороги. «Кой дьявол тут по людям шагает?» — послышался с полу сонный, недовольный, притом пьяноватый голос. «А ты подберись к сторонке, чем на пути лежать!» — резонно возразила чуха, за что немедленно получила от потревоженного бездомника пинок ногою. Наткнулись они таким образом еще на нескольких человек, пока добрались до того номера, который снимала одна солдатка, знакомая чухе. На галерее спало много народу, мужчин и женщин. Эти люди и зимой, и летом укрываются тут за недостатком места в ночлежных и в случае облавы служат первыми жертвами полицейских очищений. Вошли в темные сени, за которыми впереди были слышны многие голоса. Старуха в потемках нащупала дверь и толкнула ее. Незапертая дверь распахнулась, и из нее густым туманом повалил прелый, удушливый, кисловато-махорочный пар, которым до одури обдало непривычную Машу. Обе спутницы переступили порог. «Ай, чух, пёсий дух, наша вам!» «С пальцем 9!» Сипло оприветствовал вошедшую старуху один из обитателей ночлежной, сидевший в кружке, где шла игра в косточки. «С огурцом 11!» — кивнул другой из той же компании. «С редькой 15!» — подхватил третий. И все трое засмеялись собственным остротом. Чуха, не отвечая на эти шуточки, прямо пошла за перегородку в хозяйкин угол, пошепталась минутку с солдаткой, и та указала ей на одно место на верхней наре, оставшееся еще незанятым. Маша огляделась вокруг с немалым изумлением. Квартира эта состояла из одной комнаты в два маленьких окошка. Комната была очень невелика, не более 6 квадратных сажений, с низким закоптелым потолком, по которому в изобилии гуляли клопы, а пауки заткали свои паутины по всем возможным углам и закоулкам. Одна часть этой квартиры была занята русской печью, где кишмя кишела, копошилась и шуршала целая армия тараканов. Стены сплошь иллюминовались мазками раздавленных пальцем клопов, потеками грибчатой сырости, облупившейся штукатуркой и какими-то пятнами неизвестного происхождения. Смрад, грязь и неисходное убожество – вот слова, которыми можно охарактеризовать это несчастное убежище. По всем стенам и даже посередине комнаты были понаделаны нары. Над нижним ярусом нар в полутора аршинном расстоянии шел второй, средний ярус.